Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает. Программа «Серебряные нити». И, как всегда, по московским средам мы с вами говорим о феноменах культуры, тех, которые случаются сейчас, и тех, которые стали для нас классическими, ибо не классический взгляд на классическое искусство, наверное, как никогда нужен нам всем сегодня. Мы с вами второй раз говорим об Антоне Павловиче Чехове, точнее, о героях и героинях его рассказов. И сегодня, по вашим просьбам, мы с вами заводим разговор о даме с собачкой. И, конечно, разговор о даме с собачкой – это разговор о любви. Как будто возвращается пятница, по которой мы больше не выступаем, не беседуем с вами в прямом эфире, поскольку разговор этот вечен. Гуров и Анна Сергеевна любят, хотя оба состоят в браке. И именно в этой любви находят, наверное, я бы сказал, свою бесконечность. Преодолевают какие-то свои собственные внутренние ограничения. И вместе с ними происходит огромное количество чего-то другого, очень тонкого и очень удивительного. Чехова как художника нельзя уже сравнивать с прежними русскими писателями, с Тургеневым, Достоевским или со мною, писал Лев Толстой. У Чехова своя собственная форма, как у импрессионистов. Смотришь, как будто человек без всякого разбора мажет красками, какие попадаются ему под руки, и никакого отношения между собой эти мазки не имеют. Но если отойдешь на некоторое расстояние, посмотришь, и, в общем, получается цельное впечатление. Перед нами яркая и неотразимая картина человеческой природы. Насколько эта картина человеческой природы соответствует нам? О чем рассказ «Дама с собачкой»? Имеют ли право люди любить, когда они состоят в браке? Вот непростые темы сегодняшнего разговора. Как всегда, мы ждем ваших звонков по постоянному телефону нашего прямого эфира. 956-1514 – этот телефон. А студия наша, как вы помните, находится в Москве. 495, код города. 495-956-1514. О чем рассказ Чехова «Дама с собачкой»? Имеем ли мы право на любовь, когда находимся в браке? Ну, во всяком случае, это один из вопросов этого рассказа. Это только один из вопросов импрессионизма Чехова. И это только один из вопросов нашей души и нашей совести. Но вопрос до такой степени важный сегодня, что мы очень ждем ваших звонков и ваших мнений, поскольку, как вы знаете, здесь, в программе «Серебряные нити», мы пытаемся понять друг друга и собрать целую коллекцию человеческих отношений. И тема вашего отношения сегодня – это рассказ Антона Павловича Чехова «Дама с собачкой». А все тот же Толстой когда-то сравнивал рассказы Чехова с японской живописью. Японская живопись, импрессионисты, тонкая линия встречается и в музыке. У современного джазового пианиста Торда Густавсона, мне кажется, именно так, как у Чехова, построена линия композиций и звуки. И с «Дамой собачкой» у меня ассоциировался именно он. И пока вы раздумываете, звонить или не звонить по телефону 956-1514, звучат замечательные композиции Торда Густавсона с его альбома «Переменчивые места». Дорогой доктор, к сожалению, ни во время прошлого нашего разговора, ни пока из тех, кто позвонил на автоответчик или в прямой эфир, никто не вспомнил, что мы сейчас живем в дни памяти Чехова, и поэтому эти программы существуют не случайно. Великий русский писатель умер в Баден-Вейлере 15 июля 1904 года на 45-м году жизни. Умер он на курорте во время совершенно ненужной с медицинской точки зрения поездки с женой-актрисой, которой очень хотелось совместить бесполезное лечение больного мужа с летней светской жизнью. В Ялте, где жил писатель, жене было скучно, а смерть же, как признали современные врачи, была преждевременной вследствие плохого ухода. Печали жгучий яд он выпил полной чашей, впитал в себя всю грусть, глубокий, как родник, и был отравлен он тоскою жизни нашей, терпением рабов и тупостью владык. Дыхание пошлости ему дышать мешало, до гроба мучила холодная вражда, и, наконец, толпа его любовью истерзала. Мало кто помнит это стихотворение поэта-скитальца, который вышел в сборнике издательства «Знания» за 1904 год. Ну и, конечно, то, о чем он писал, он знал очень хорошо. И был великим знатоком, как указывали на автоответчике многие наши радиослушатели, женской психологии. И тут ему нет равных в русской литературе. «Душечка», «Ариадна», «Дама с собачкой», «Дом с мезонином», «Анна на шее» – это такие литературные вершины, что действительно в плане описания женского характера все вокруг пустовало. И при этом, как сказали бы братья-психиатры, главным его, в его отношении к женщинам была гинофобия, проистекавшая из страха перед властью женщины над мужчиной. Тема эта, естественно, распространялась на самого Чехова, так как проживалась им в собственной жизни. особенно интенсивно с 1886 года, когда он в свой день рождения сделал предложение Дуне Эфрос, а потом сделал все, чтобы брак не состоялся. Дуня напугала его своей властностью и своим желанием господства. С 1886 года женщины многократно предлагали ему руку и сердце, а он увиливал от этих столь нехарактерных тогда предложений. А постепенный образ страшной женщины в жизни Чехова оформился в трех вариантах. Во-первых, это был образ гиперсексуальной любовницы, или даже, как исключение, жены, которая провоцирует мужчину на бесконечную трату энергии. В чем, собственно, энергия? В чем, собственно, и состоит следствие ее сексуальной власти? Энергия же нужна мужчине для того, чтобы делать карьеру на достижение успеха в деловой жизни. Сыну Чехову, то есть сыну разорившегося таганрогского лавочника, это движение наверх, карьерный рост, рост успеха представлялся главным в жизни. Во-вторых, это женщина типа Ариадны из одноименного рассказа 1895 года, сама холодная сексуально, но властная и ненасытная в требованиях к мужчине. Своими чарами она мужчину себе подчиняет, заставляет вожделеть и затем изводит, принуждая бесконечно тратить на нее силы, деньги и время. Кстати, именно этот тип таких прохладных женщин, которые высасывают все деньги из мужчины, возбуждал Чехова и интересовал его как писателя. Ну, помните, наверное, историю, что он отверг любовь нервной Лики Мизиновой, ставшей прообразом Нины Заречной, но пошел на необременительный, как игра, роман с актрисой Еворской, которая оказалась одним из прототипов Аркадины. И женился Чехов, в конце концов, тоже на актрисе, игравшей Аркадину, на Ольге Книпер. Чтобы не писали о несовпадении Книпер и очаровательной пошлячки эгоистки Аркадиной, ну, в общем, это был типаж. И для людей того времени он был общим. Ну и в-третьих, этакая жена-мещанка, которая сама тонет в тине пошлого мещанского существования. На Ольге Книпер Чехов женился в точном соответствии со своей теорией, когда энергии уже не осталось, а времени утонуть в тине и вовсе не было. Это был образцовый во всех отношениях антибрак. От раздельного проживания, они жили в разных городах, до полного отсутствия любви со стороны жены. Важно, писал Альтшулер, важно было не то, что они раздельно жили, а то, как они раздельно жили. Он безнадежно больной тосковал в своей Ялте, где имелось все, кроме жизни. Она занята сценой и тем, что сопутствует молодой знаменитости ресторанами, банкетами, приемами. А все потому, что женатый философ для Чехова был уместен лишь только в комедии. Он, как и, собственно говоря, многие наши радиослушатели, считал, что счастливых браков не бывает. Я так и не понял, имеет ли отношение один из прозвучавших сегодня на автоответчике звонков к даме собачкой, но вот, по-моему, все-таки имеет. Дорогой доктор, я тут записала, что поточнее. Поднимите, пожалуйста, такой вопрос. Я вот не выхожу замуж, потому что не видела счастливых семей. Мне 26 лет, в юности были сложности, так что, как у всех людей, не получилось. Мне хватает денег купить или накопить на что-нибудь. А секса как-то не хочется, тем более, что, по моему наблюдениям, люди живут другими чувствами. Я согласна, что надо стремиться к лучшему, но, по моему мнению, собственная семья не показывает зрелости. Как если говорить о высоких материях, а, как известно, чужая душа потемки. И ни один муж меня не поймет полностью. А если будет проницательным, будет презирать. Вот их я не знаю. Меня волнует, что я чувствую какую-то обиду. Не могу пролететь над этим стереотипом. Вообще-то, терпение, чтобы уважать чужие недостатки, выбор плохого, я не встречала в природе. Все доказывают, с вас пена у рта, хорошо, что еще и с кулаками. Благодарность, Катерина. Вот ведь удивительно. Катерина, видите, такой вот Чехов в женском образе. Ну, почти то же самое. Думал, видимо, Антон Павлович про брак. Ну, вот тут, говорят, у нас есть мужчины, которые думают иначе. Виктор Иванович, да? Есть Виктор Иванович у нас в эфире? Виктор Иванович. Алло. Да, мы вас слушаем. Ну так, что вы думаете о рассказе Антона Павловича Чехова и о браке? О браке, я думаю, что даже замужем или женщина и в браке мужчина имеет право на какую-то любовь на стороне. А женщина? Да, и женщина также может иметь право, если это между мужчиной и женщиной... Вот у меня за стеклом какие-то сидят наши... В этом отношении согласие есть. Вот у меня, Виктор Иванович, что... извините, у меня за стеклом сидят наши режиссеры. Я говорю, я сижу в студии, у нас за стеклом сидят режиссерши наши, девушки наши режиссеры сидят у меня в студии за стеклом. И вот когда вы дали им право на то, что они тоже право имеют, они просто вот там зааплодировали и запрыгали, поскольку хоть кто-то из радиослушателей дал женскому полу такое право в общем. Но это извините. Все должно быть, я думаю, официально оформлено на моральном контракте. Должен существовать в обществе моральный контракт. То есть помимо официального брака может существовать еще отношения на моральном контракте. Ну вот я знаю такие отношения только в области тантры. Там в средневековой Индии... Я говорю, что в средневековой Индии заключались такого рода контракты на краткие сексуальные отношения, что-то типа временного брака. Они совершали обряд, когда начинали свои отношения. Да, гостевой брак может быть. И точно так же его заканчивали. Если двоеженство невозможно, то возможно на моральном контракте... быть гостевой брак. Ну вот как вот к этому гостевому браку будет относиться вторая половина семьи, которая... Ну, бывают сексуальные отношения между мужчиной и женщиной в браке довольно, ну... неинтересные. Соответствующие потребности друг друга, так можно сказать. И женщины даже согласны вот, а иногда и мужчины согласны на связь на стороне. То есть Анна Сергеевна и Гуров должны были заключить моральный контракт, и нефиг было мучиться, как бы. Правильно понимаю? Не слышно. Ну, извините, Виктор Иванович, раз вы нас не слышите, спасибо вам большое. Спокойной ночи. Я прошу прощения, Елена, да? Еще в эфире у нас. Елена. Да. Мы вас слушаем. Доброй ночи. Добрый вечер. Я хотела сказать, что... Я согласна с мнением о том, что человек имеет право на счастье. Алло? Об этом рассказ «Дама с собачкой». О том, счастье, что да. Человек имеет право на счастье? Конечно, каждый человек, как и мужчина, так и женщина. Вот предыдущий товарищ выступал, он как бы такой с позиции... Он с позиции, я бы сказал, юриста. Да, ну, да, да, юриста. Вот... Так смешно это немножко слышать. Вот, да. Но у людей все-таки это складывается по-разному. И я думаю, что в конечном итоге все равно возвращается все на круги своя. И каким-то образом люди, которые слишком любят друг друга, все равно приходят к тому, что нужно с кем-то расставаться и с кем-то отношения локализовать, скажем так. Ну, на самом деле, вот, если честно, мне не так... У нас вообще страна такая, в которой... Все любит четкость, извините, я вас перебью, не, да. Не, да, ну вот мы не любим четкость. У нас такая страна, в которой вообще не просто вот над контрактом гостевым, как сказал Виктор Иванович, а вообще над любым контрактом люди смеются, улыбаются. А на самом деле, если бы два человека даже во время любовной связи заключали некий контракт, я думаю, что... Но это смешно. Ну, на самом деле, не так смешно. Это действительно было принято на Древнем Востоке. Вот как бы тогда, когда в моду входила тантра. И, в общем, никто не смеялся, как бы. Нет, я не призываю к этому, но я думаю, что если бы вообще мы побольше внимания обращали на контракты, заключали какие-то письменные договоры с собственными детьми, любовниками, любовницами, то как-то число наших, я бы так сказал, ненужных связей было бы меньше. Возможно. Вот тех, которые счастье не приносят, вот их. Хотя иногда их очень трудно отграничить. И рассказ-то ведь не об этом. Вот про Анну Сергеевну как бы этого не говорится. Но как-то так подразумевается. Да, ну, я слышу. А про, значит, Гурова, там просто напрямую сказано, что он, собственно говоря, имел много посторонних связей. То есть он уже не раз бывал счастлив. Но считал ли он это счастьем? Вот в чем вопрос. Дело в том, что Чехов-психолог, он описал ту ситуацию, которая присутствует достаточно часто. Чехов не психолог. Он философ-экзистенциалист. Ну и в крайнем случае врач широкого профиля. Ну, это вот некорректно. Он не имел диплома психолога. Нет, я не говорю так четко, но все-таки отчасти он психолог, потому что очень хорошо знал о психологии и мужчины, и женщины. А Достоевский? Достоевский и Толстой тоже. И решали они ведь совершенно по-другому всю ту же самую проблему. Чехов писатель какого-то абсолютно нового стиля. Этот писатель не произносится у меня сегодня слово «экзистенция». Я бы сказала, на свой взгляд, что Толстой все-таки более фундаментальный человек, да, наверное. Ой-ой-ой, он вообще считал, что Чехов пишет лучше его, по-другому, но лучше, многократно об этом писал. Но я хочу сказать не про это, я хочу сказать, знаете, о чем? Я хочу сказать, что вообще, на самом деле, многие считают «Даму с собачкой» ответом на Анну Каренину. Поскольку Толстой же однозначно решал проблему, да, измены в браке. Да, да. И вот Анна Сергеевна, Анна Аркадьевна, такие вот, Анна Аркадьевна, я имею в виду Каренину, да? Да, разумеется. Такие совершенно явные отсылки в каком-то таком своеобразном диалоге с Толстым. Вопрос был очень важный и серьезный, но вопрос ведь стоит у Чехова всегда даже не вправе на счастье. Вот мы говорим, что он искал некую экзистенцию, что он был психологом, что он был импрессионистом. А вот чего он сообщить-то пытался? Живите, люди, вне брака, живите, и будете вы счастливы. Живите, люди, ради того, что вы родились, и что нужно все-таки осуществить в этой жизни, если вам дает это Бог. Потому что не каждому дается полюбить по-настоящему. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Елен. Ну что ж, давайте все-таки подумаем. Только об этом, только о разрешении Толстой запретил, а Чехов разрешил. Любовь, найденную вне брака, без угрызений совести. Или все-таки у импрессиониста Чехова все сложнее, и он хочет сказать, кроме этого, что-то еще не менее важное, а мы не все слышим. Давайте подумаем об этом под музыку Торда Густавсона, который почему-то очень ассоциируется у меня с чеховскими рассказами. Thank you. Тонкие нити. Доброй ночи, Венера. Венера дозвонилась. Алло? Венера дозвонилась нам. Да, здравствуйте. Из Ржевска, правильно я понимаю? И имя у вас как-то удивительно соответствует теме сегодняшней передачи. Мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Венера. К сожалению, я слушаю передачу не сначала, но тема, по-моему, совершенно замечательна. И я рада, что вы вышли на тему две Анны. Анна Каренина и Анна из «Дамы с собачкой». Да, этот вот не столько диалог, сколько спор Антона Павловича Чехова и Толстого весьма примечателен. И мне кажется, что экзистенция Антона Павловича Чехова заключается в том, что он утверждает не то, чтобы люди были счастливы, скажем так, а чтобы они просто оставались людьми в любой ситуации, чтобы они были честны перед теми, перед кем несут ответственность. И, между прочим, это восходит к еще более раннему, к диалогу Антона Павловича с Александром Сергеевичем Пушкиным, с тем, что говорила Татьяна: «Но я другому отдана, я буду век ему верна». Вот и все. Возможно. Ну, вот интересны две вещи. Первое, Венер, как вы сами относитесь к этому спору? Вы на чьей стороне? На стороне Толстого или Чехова? Как вы считаете, человек может полюбить в браке? Да, может полюбить. Всякое в жизни бывает. Вы знаете, когда я училась в школе, эта тема поднималась у нас на уроках литературы. И, будучи подростком, я была весьма, скажем так, экстремальна в своих мнениях, в своем мнении тогдашнее. То есть я была, в общем-то, максималисткой. Мне казалось, что положение Анны из «Дамы с собачкой» просто фальшивое, ложно, что надо действительно быть героиней, что нужно рвать ситуацию, которая казалась мне действительно тогда насквозь ложной, описанной вот «Даме с собачкой». Но сейчас, прожив достаточно много лет, мне кажется, что Антон Павлович был прав. Что вы понимаете, да, она полюбила, но с другой стороны, есть ведь и другие люди, которые любят ее и которые, возможно, будут страдать из-за того, что она принесет им очень серьезную боль. Венер, скажите, пожалуйста, а вот на самом-то деле любовь Анны Сергеевны и Гурова, она где по отношению ко времени находится? Она в каком времени? Не обращали внимания никогда? Извините, то, что... пожалуйста, я не услышала вашего вопроса. Я говорю, вот любовь между Гуровым и Анной Сергеевной, она где происходит, в каком времени? Вот обратите внимание, Венера, вы меня слышите? Да, слышу. Я хочу сказать, что на самом деле их любовь, она происходит где-то в будущем. А то, что между ними происходит, во времена Чехова это так не называлось, а мы это назвали бы сейчас курортным романчиком, да, или некоторой сексуальной привязанностью. Ну, знаете, как это бывает вокруг пляжа? Ну, такой легкий флирт, романчик. А то, что вот мы сейчас с вами называем любовью, она вся там в будущем. Анна Сергеевна, цитирую: «И он любили друг друга, как очень близкие родные люди. Им казалось, что сама судьба предназначила их друг для друга, и было непонятно, для чего он женат, а она замужем. И казалось, что еще немного, вот обратите внимание, и решение будет найдено, и тогда начнется новая прекрасная жизнь. И обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко, и что самое сложное и трудное только начинается. Ведь когда они разъезжаются, да, вот тогда, только тогда, внутри Гурова начинает прорезаться вот эта самая любовь, которая его меняет. Она же происходит, вся любовь, не секс вот на этом сером одеяльце, да, там специально эти бытовые детали многочисленные, именно так импрессионистки меняются. Но все то, что происходит с Гуровым, происходит уже потом. По-настоящему он понимает, что это любовь, вовсе никак не изменяя своей жене. И да, предполагается, что Анна Сергеевна у себя тоже как бы никакими изменами не занимается. Любовь-то, она вся в будущем. Вот ведь, что необыкновенно интересно в чеховском рассказе. Ожидание счастья. То, что мы называем любовью, это не что иное, как жажда и поиски полноты, говорит Платон в «Пире». Правда? И этот тезис как бы оспаривается Облонским и Левиным на первых страницах Анны Карениной. А Чехов считает любовь нормальным состоянием человека, так как в нем происходит вот этот самый платоновский прорыв человека к полноте бытия. И это, собственно говоря, и происходит. И происходит уже тогда, когда, ну, скажем так, физиологическая часть романа закончилась. Это вот первое интересное. Его не волнуют больше и дальше все перипетии, которые могут быть. Да, там разводы, церковь, браки. Его волнует, что человек встречает чувство, которое дальше важно само по себе. Оно не имеет отношения к вот всему тому партикулярному, чего так люто всю жизнь ненавидел и над чем издевался Чехов. Ну вот, пожалуй, есть у нас еще один отзыв замечательный нашей удивительной радиослушательницы Ирина, которая никогда не бросает в сложную минуту ведущего одного, а всегда присылает нам на автоответчик замечательные тексты. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. В «Чеховской даме с собачкой» мне запомнился следующий эпизод. Гуров, идя на свидание с Анной Сергеевной, провожает гимназию дочь. Идет мокрый снег, и Гуров объясняет девочке, почему, несмотря на то, что тепло, идет дождь, снег, а не дождь. А ведь мокрый снег зимой – это волшебная погода. Все вокруг преображается сразу удивительным образом. Все становится сказочным, восхитительным и необычным. А влюбленный Гуров, идущий на свидание к любимой женщине, даже не замечает всей этой красоты. По-моему, его душа покрыта очень толстым слоем штампов, стандартов и ненужных условностей. И Анна Сергеевна ни на минуту не испытывает радости от этой любви. А возможно, это и не любовь даже. Это только желание любви, желание укрыться от скуки внутренних штампов в душе другого человека. Но ведь если человек не будет меняться, то плесень этой внутренней скуки лжи просто съест всю душу, все живое в ней и та же любовь. Спасибо, до свидания. И вот к сказанному Ириной мне почти нечего добавить. Наверное, одну вещь, которую мне было бы сказать важно. Чехов и его импрессионизм говорит о неких закономерностях человеческой души, которых не очень любят описывать научная психология и даже экзистенциальная философия. Что-то у меня сегодня случилось с этим словом. Это некое внутреннее душевное несоответствие значимости событий в реальности и в их восприятии человека. Сильные мотивы и чувства почему-то не порождают тех поступков, или ощущений у человека, которые он сам считает как желательными. Вот у Толстого как бы некое чувство долга и верности, оно порождает все поступки Анны Карениной, включая ее финальное взаимоотношение с поездом. Но на самом деле, в действительности, это, к сожалению, не так, потому что в действительности эти общетеоретические понятия, которые все мы вроде бы знаем, но не порождают в душе человеческой того отклика, который порождать должны. И наоборот, у Чехова везде и всюду сравнительно ничтожные события и основания все время побуждают человека к очень важным поступкам, касающимся его личной жизни, в частности и особенности. Из-за краткой скуки и какого-нибудь любопытного рассказа незнакомого человека меняют службу, переезжают жить в другой город. За компанию и по какому-то поверхностному представлению студент выбирает факультет. Он идет учиться, чтобы поразить знакомых, потому что дому этой осенью что-то скучно. И так как белый цвет очень к лицу, то девушка из-за этого выходит замуж, ну, чтобы одеть фату. В клубе перестала вести, квартира попалась сырая и темная, а в доме у Энн благополучная, изящная атмосфера. Их дочь грациозно движется, и ее духи и голос прелестный. Мужчина женится. Существует очень важный для Чехова закон несоответствия мотивов и важности поступка, их случайности. Все события, значимые для человека, рождаются не из его уготованности, не из тех схем, по которым он живет, а из-за какого-то крошечного звона колокольчика, из-за маленькой импрессионистской детали, которая случается. И поэтому не так похоже на реальную жизнь, потому что в реальной жизни случается тоже точно так же. Происходят важные чувства и огромные события не тогда, когда мы их планируем, и в ответ вовсе не на те стимулы, которые мы ожидаем. Они происходят случайно, с чего-то очень мелкого. И этим мелким Чехов, несомненно, считает сам по себе курортный флирт. Но из него рождается изменение судьбы и изменение души. Давайте будем благоговейно и внимательно относиться друг к другу и к тем деталям, мелочам, которые так часто случаются в нашей жизни. Они так легко могут ее изменить, а мы так многого не замечаем. Спасибо за то, что вы были вместе с нами. Спокойной ночи. Я уже почти научился говорить под музыку. Мы хотим в ближайший понедельник поговорить о галлюцинациях и об их отношении к реальности. Когда с нами случаются обманы восприятия, а когда мы видим то, что видим, и как одно отличить от другого. Извините, спокойной ночи. Thank you.